Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня 22 апреля, день весеннего солнцестояния, праздник весны. Сейчас мало кто помнит, что в самом конце 50-х годов, перед секретным докладом Хрущева 20-му съезду партии, у нас опять стали праздновать 22 апреля, день рождения Ленина. И, конечно же, праздник этот праздновался всю мою юность. Поэтому, возможно, сегодня, в Страстную пятницу, мне хочется поговорить о том, в чем до сих пор народ наш испытывает страсти. Ну, например, о том, что же все-таки значит для нас сегодняшних тело Владимира Ильича Ленина, находящееся в мавзолее, и нужно ли его хоронить. Ну, как известно, в общем, в интернет-опросах порядка 70% из 195 тысяч проголосовавших голосует за то, что необходимо захоронить тело Ленина. А, понятно, что КПРФ против, и, по-моему, точно не знаю, но, по-моему, до сих пор проходят такие еженедельные микроманифестации против того, чтобы как бы это происходило. И решение это, конечно, совершенно однозначно принадлежит правительству. Но мне бы сегодня по телефону 495-956-1514 хотелось бы, ну, как это и положено в программе о человеческой душе, попробовать поговорить о том, а почему такие страсти вокруг? Какое значение имеет для наших чувств, нашей души сегодня тело Ленина, лежащее в саркофаге, между прочим, чуть ниже уровня земли? Почему продолжаются страсти? Какую роль это играет в нашей эмоциональной жизни, в жизни души? Ну и, конечно, наверное, на общих весах этого решения всегда существует опрос Радио России, потому что Радио России — это радио, в общем, да, совсем не богатых людей. И поэтому очень интересно знать, что же вы думаете по этому поводу. А вовсе не только те, кто приходит голосовать за этот вопрос в интернете. Как вы считаете, дорогие радиослушатели, нужно ли захоронить в земле тело вождя? Если да, или если нет, то почему? Имеет это для вас по-прежнему значение? Или просто, ну, как бы в стране слишком много других проблем, и, ну, пусть будет, как будет, и пусть правительство и президент решают этот вопрос. Итак, имеет ли для вас значение, есть в мавзолее на Красной площади тело вождя пролетарской революции, или нет, уже никакого значения не имеет? Нужно ли его хоронить или не нужно? Всем ваше мнение по этому вопросу сегодня по телефону 495-956-1514 и, конечно, как всегда, на нашей странице в интернете, на сайте www.serebnity.ru. Серебнити пишутся в одно слово, латинскими буквами. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум. На первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, за который можно, в котором можно проголосовать, высказать свое мнение, задать вопросы. В общем, все, что вы хотите сказать программе «Серебряные нити», но стесняетесь сказать это по телефону. Сегодня в программе «Серебряные нити» вопрос или проблема тело Ленина. Телефон 495-956-1514. А песни, ну, конечно же, песни когда-то были всем знакомы. Восприятие. Вот послушав эту песню, молодой наш редактор, который сейчас отвечает вам по телефону, совершенно замечательно сказала, на полном серьезе она сказала: да, вот это был триллер. Вот действительно, да. Вот так можно это услышать. А вообще, возможно, из всех исторических фигур сегодня Ленин – это человек, о котором труднее всего говорить. Его образ оттуда, с октябрятской звездочки, куда-то ушел и мерцает в тьме. Информации одновременно слишком много и почти нет личной, о личности. Одни сплошные догадки, и поэтому может быть так много всяких разных спекуляций вокруг этого образа. Мне хочется, прежде чем начать разговор, просто отметить две, наверное, самые главные вещи. Первое, вот это то, что Ленин был человеком увлекающимся. Лидер эсеров Виктор Чернов писал ему, между прочим, в 1919 году: «Вы, Владимир Ильич, не вор, в прямом смысле этого слова. Вы не украдете никогда чужого кошелька. Но если вам понадобится украсть чье-нибудь доверие или украсть доверие народа, вы пойдете ради этого на все обманы. Вы себе по совести, в кавычках, разрешили переступить через все преграды, которые знает человеческая совесть. История русской церковности хорошо знает властных основателей церквей, кораблей и согласий, соединяющих в себе фанатизм пустосвята с хитрецой расторопного мужичка Ярославца». Вот это, наверное, что-то, что я в этом чувствую. Вот это замечательное, забытое русское слово «пустосвят». Анатолий Разгон, один из наших историков, давно уже живущих в Америке, писал на Ленине следующее, что роднит его, наверное, со всеми психологами в этом мире. Цитирую: «Это был великий знаток человеческих душ, сложный и трудный человек, и одновременно чрезвычайно артистичная натура, умевшая привлекать людей, неизменно находя, нащупывая тему приятную и интересную его собеседнику». Это просто так, в качестве урока. Он через это, через умение найти интересную и приятную, доставляющую удовольствие собеседнику тему, добрался до власти. Здравствуйте, Ирина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Очень люблю вашу передачу, но плохая связь, и очень трудно слушать. Что я хотела сказать по поводу Ленина? Ну, мое, это, конечно, мое мнение. Я считаю, что нужно вождя оставить в покое. Как он похоронен, так и должно быть. И если можно, я хочу прочитать свое стихотворение, которое я написала 10 лет назад. Ирина, вы из Мурманска, поэтому да, можно, но только очень коротко, ладно? Да, угу. Я быстро. Только мы умели так любить, растворяясь в каждом звуке. Только мы умели в морду бить, не морая кровью руки. Разве нам с тобой дано забыть светлых дней, слепую неизбежность? Кто-то все вдруг так перевернул и засыпал пеплом нас небрежно. Но в душе костер всегда горит, в букваре простое слово «Ленин». Не сумеем никогда забыть теплую буханку на коленях. И конфеты каждый день мне когда-то покупала мама. А теперь слабеют старики, четвертинки не купить им, денег мало. Для чего, скажите мне, тогда поднимали из руин отчизну, чтобы взгляд седого старика нам всю жизнь упреком укоризный? Спасибо. Спасибо вам, Ирин. Звонок далекий. Я хочу сказать, что практически может стать доказанным, что реальный живой Ленин детей не любил и не хотел. Как бы с ними было сложно разговаривать. И интересующие их темы, в общем, не очень интересовали его. Дедушка Ленин, как смысловой центр, скорее всего, в общем, возник, опять же, перед секретным докладом Хрущева, поскольку цель была политическая. Нужно было заменить поверженного Сталина. Впрочем, вот далеко не вы одна так думаете, Ирин. И вот Эльмира, наша замечательная народный корреспондент из Нижнего Новгорода, привела очередной опрос Я не могу его весь приводить, но вот так, такие проценты отношения людей к захоронению Ленина, я думаю, что в Нижнем Новгороде остаются примерно такими же. Вот что сказали люди на улицах Нижнего Новгорода. А мне 56 лет, я пенсионерка Нижнего Новгорода. Мне нравится, что Ленин лежит в мавзолее, в открытом доступе, что все его могут видеть, это наша история. И дети пусть учатся на этом и приходят в мавзолей, как мы когда-то в детстве мечтали сходить в мавзолей и посмотреть Ленина. Меня зовут Маша, мне 28 лет, я считаю, что Владимир Ильич Ленин должен лежать в земле. Меня зовут Света, мне 32 года, я тоже считаю, что Ленин надо предать земле. Я считаю просто, что если Ленин сам свое тело завещал, то есть он же был коммунистом и не верил, в принципе, закрывал храмы. Думаю, что по воле усопшего можно тело оставить. Или если, конечно, наше... Но у него разве была воля, чтобы вот он лежал в мавзолее? Ну, понимаете, погребение по-христиански он тоже как-то, наверное, не представлял себе. Если, конечно, наша православная церковь хочет, чтобы его захоронили, я думаю... Можно большинство, потому что население у нас же верующее. Я думаю, что как-то шокируются люди сейчас. А вы сами как думаете, вот такое тело, мертвое тело? Людей, конечно, надо захоронять, я думаю, потому что это не по нашей религии как-то оставлять так тело. И... Спасибо, а вы как считаете? Ну, я думаю, это часть истории, так что, ну, даже не могу ничего адекватного сказать сейчас, что... Нужно оставить или все-таки похоронить? Ну, я думаю, похоронить все-таки нужно, потому что, ну... Нет, я думаю, стоит, да, потому что сейчас культ личности уже прошел, история осталась на бумаге, и как-то стоит уже распроститься с этим мавзолеем, потому что сейчас для меня, вот лично для моего поколения, картина какая-то шокирующая уже. Сколько вам? Мне 16. А вам? 16 тоже. Спасибо. По поводу захоронения Ленина, я считаю, что нужно... Ленина давно захоронить, вынести из мавзолея. Мы с ним немало натерпелись бед. Это мое личное мнение. Спасибо, Андрей Владимирович, город Москва. Ну, я просто добавил мнение москвича к опросу из Нижнего Новгорода. Ну, вот так примерно выглядят проценты. Здравствуйте, Валентина Тимофеевна. Добрый вечер. Я очень рада, что идет эта передача. Единственное, это просьба всех вот наших людей, нашего поколения, оставьте, пожалуйста, Ленина в покое. Я понимаю политику это нашей сегодняшней партии, потому что никто, никогда, ни одно поколение, ни Ельцина, ни Хрущева не вспомнит добрым словом, а Ленин – символ нашей жизни. Но почему же ни в Китае, никто, ни в одной стране не зачеркивает тех, которые действительно строили нашу Родину? И потом, тоже прожил всего 7 лет, как это можно пачкать имя человека, который жил открыто, без всяких этих мигалок, без всяких этих, вот, какие-то, качки, что ли, какие-то охраняют. Вот это, наверное, злость наших правителей, что Ленин жил в открытый. И поэтому я очень спасибо прошу. Большое. Ну, может быть, это наше все мнение нашей Самарской области. Спасибо, Валентина Тимофеевна. Я же, на самом деле, можно все что угодно говорить про наше правительство, но... По-моему, на данном этапе никто хранить Ленина как бы пока и не собирается. Это наше обсуждение, Радио России или там интернета. А, в общем, да, как сказал Владимир Владимирович Путин, история все расставит на свои места, торопиться с этим не надо. А нам интересно, согласны ли вы с этим мнением, что вы об этом думаете, ведь, может быть, и наше мнение где-то на каких-то весах, во всяком случае, души человеческой, кому-то пригодится. Могу добавить к вашему выступлению Валентины Тимофеевны, что, собственно говоря, да, сотрудниками лаборатории при мавзолее Ленина, она теперь входит, если до сих пор входит в состав Всесоюзного института лекарственных ароматических растений, еще осуществили бальзамирование Георгия Димитрова, Иосифа Сталина, естественно, Климента Готвальда, Хошимина, Гостинья Нета, Ким Ир Сена. А сегодня сохранились тела лишь четырех забальзамированных вождей: Ленина, Хошимина, Ким Ир Сена и Мао Цзэдуна. Так что эта традиция по бальзамированию вождей, она, в общем, ну, скажем так, распространилась за пределы Великой России. Здравствуйте, Сергей. Все понятно, Александр Геннадьевич. Алло. Да-да. Это Сергей из Подольска. Значит, можно мне высказать свое мнение? Мы ждем. Значит, я считаю, что если человек усоп, умер, значит, его душа должна получить упокоение. И не надо его тревожить, там, ходить, смотреть на него. То есть он должен, так сказать, получить полный покой. Владимир Ильич Ленин такого покоя не получает, потому что его мать-земля не принимает за все его злодеяния, которые он совершил на русской земле. И он будет долго-долго лежать, и это будет не зависеть. Это желание Господа Бога, а не наше земное. Спасибо большое, Сергей. Вообще некоторые современные историки, зарубежные в основном, вдруг относительно недавно, вот такая есть Нина Тумаркин, у нее есть такая известная книга, по-моему, она даже выходила на русском языке, которая называется «Ленин жив». Вот она вообще считает, что это вот мода в социалистических странах, она возникла из-за того, что незадолго до вообще строительства мавзолея, помните, да, с 24-го года так и стоит мавзолей на Первой площади, не буду сейчас рассказывать, там сначала он был деревянный, мы это все в школе проходили, но как бы суть в том, что строительство мавзолея в 24-м году было связано, связывают сейчас историки, с открытием гробницы Тутанхамона, которая, как вы знаете, произошло в 1922 году и получила, ну, стала одним из самых известных археологических событий в истории, одним из самых значимых исторических событий 20-х годов для, с точки зрения человечества. А суть-то глобальной разницы, между прочим, заключается в том, что найденные гробницы фараонов, они, во-первых, тоже находились под землей, а во-вторых, это многослойные саркофаги, в которых скрывается мумия. Не дай бог, она, эта мумия, не должна была выходить на свет Божий, поскольку она, мумия, дух, я не буду рассказывать там о Ка и Ба, о двух частях души по египетским представлениям, но, во всяком случае, там внутри должна идти колоссальная работа по воскрешению. И по древним мистическим, и по многим другим поверьям, это просто я комментирую то, что сказал Сергей, возрождение, да, возрождение человека, который остался вне земли, невозможно. Собственно говоря, да, и христианские тела покоятся под землей именно потому, что там они, как бы, там их души могут, встречаясь со своим телом, вести внутреннюю работу, дожидаясь второго пришествия Христа и страшного суда. И первые христиане ведь, да, хранили друг, они хранили себя, своих членов своей общины вместе, для того, чтобы потом вместе и восстать. Как бы всегда тело, оставшееся на земле, именно потому и воины, да, хоронят тела своих бойцов, потому что во всех остальных случаях они не имеют шансов на возрождение. Ну, во всяком случае, так я понимаю Сергея. А у нас триллеры, песни, которые мы и помним, и забыли из юности и детства старшего поколения. Thank you. правдивы и честны, мы будем, как Ленин, ясны. Казахстана, где хлопка белеют цветы. Мы будем, как Ленин, в трудах неустанны, мы будем, как Ленин, за сны. Слышим мы пение, поют краснофлотцы сыны. Мы будем, как Ленин, бесстрашны в сражении, как Ленин народу верны. Страной неоглядной нам солнцем горит вышины. Мы будем, как Ленин, врагом беспощадны и с другом, как Ленин, нежны. Коммунизма встают перед нами, враги нас хотят окружить. Мы будем, как Ленин, хранить наше знамя, как Ленин работать и жить. Действительно, я неожиданно вдруг стал смотреть на эти песни как на триллеры, благодаря редактору Радио России, программы «Серебряные нити». Но действительно, представляете, прекрасную песню Сталина и честность Ленина. Вот если особенно опираться на мнение, да в общем, всех историков о нем, да, цель оправдывает средства. А вот это, возможно, самое главное, может быть, я не знаю, избавиться от гипноза. Здравствуйте, Анна Семеновна. Здравствуйте. Мне хотелось бы сказать вот по поводу и египетских пирамид и всего прочего. Ну, в нашей стране, наверное, довольно узкий круг людей знает, что много раньше Ленина было забазонировано и до сих пор существует вот так вот на поверхности земли тело замечательного русского хирурга. Его товарищи врачи решили это сделать. То есть здесь, по-видимому, история все-таки не совсем такая, как там госпожа Тумаркина что-то там себе представляет. Этот саркофаг закрыли, по-моему. Уже не видно Пирогова. Да вот у меня какие-то другие сведения. Ну, Дело в том, что мы недавно видели его. Вот как. Ну, в конце концов, это, наверное, сейчас уже не так уж важно. Но мне хочется сказать, что мне кажется, надо оставить этот вопрос вообще в покое, как и вопросы нашего прошлого. Вот недавно мне пришлось прочесть о том, как Германия относится к памятникам Ленину, памятникам Марксу. Они не свергают их, не перевозят никуда, оставляют на месте и относятся к этому так. Это были очень заметные мыслители и философы. А то, что было сделано их именем, ну, собственно говоря, скорее всего, счет все-таки не к ним. Мне кажется, что к этому надо прислушаться. Ну, у нас немножко другая история, но к этому надо прислушаться. Надо быть спокойным. Вы знаете, Анна Семеновна, я, наверное, скорее согласен с вами. И дело тут не в этом. Дело в том, что, наверное, ведь это ни в коем случае не должно закрывать обсуждение. Потому что Наверное, мы что-то должны все равно осознавать и в чем-то пытаться разобраться, что-то почувствовать про этих людей. Ну, просто быть спокойнее, вот что, мне кажется. Спокойнее и не торопиться сами на голову, и не делать каких-то таких драматичных и нелепых жестов. Ну, по-моему, ровно такова же и позиция правительства. Поэтому, как бы да, наверное, большинство сейчас так и относится к этому усредненно. Я даже да. боюсь, что это просто потеряло значение. Ну, вот есть такое. Да, да, да. Есть совершенно так, верно. Есть, такой, есть чем заняться, мне кажется. Да, бесплатный аттракцион на Красной площади. И как бы на самом деле... А все спокойно. Это не те огромные толпы людей в 24-м году на лютом январском морозе. Ну, конечно, нет. И, в общем, да, это ведь тоже тогда, в 24-м, было публичное выражение народной скорби. Как-никак первая публичная траурная церемония после Первой мировой войны. И нельзя не отдать должное каким бы путем... Ленин этого не добился, но отношение тогда, при смерти народа, было к нему именно таким. Спасибо, Анна Семеновна. Здрасте, Людмила Иосифовна. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такое мнение. Значит, во-первых, я согласна с теми, кто говорит, что не время, да не до этого сейчас. Не надо об этом, это раз. А во-вторых... Один мужчина, Елша было из какого нет, города, вот я все равно... сказал злодеяние Ленина и так далее. Значит, он не знает истории. Ведь вот посмотрите, когда произошла, победила Великая Октябрьская революция, вот именно революция, не переворот. Потому что революция – это смена одного строя другим, совершенно новым. То есть вместо феодальной России с капиталистическим началом начался социализм. Так что и мужчина говорит, что вроде злодеяние. Какие спасибо злодеяния? Большое. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое, была. Людмила Иосифовна. Проблема заключается в том, что хотим мы с вами этого или нет, но, конечно же, репрессии начал Ленин, конечно же, к стенке без суда начал Ленин, и вообще очень трудно не считать злодеянием гражданскую войну. Ну, трудно, потому что, вы понимаете, вот не надо об этом, может быть, с точки зрения каких-то действий по переносу то ли мавзолея целиком, то ли захоронению тела Ленина. Я готов это обсуждать. А вот то, что не надо этого обсуждать, ну, конечно, в общем, да, лучше не знать своей истории. Проблема ведь, дело в том, что мы и наши дети, внуки учатся по разным учебникам истории. Наверное, эти учебники истории надо научиться уважать. Надо научиться уважать и слово Ленин, и понятие, точнее говоря, Ленин друг детей, и понятие Ленин злодей. Потому что это понятие из разных реальностей, из разных историй. А истина, истина навсегда где-то посередине. Весь вопрос в том, сможет ли народ найти в себе эту золотую середину. Народ, учителя истории в школе, родители и дети. Ведь это мы обязаны как бы искать. Здравствуйте, Анатолий. Алло? Да-да. Из Воронежа, Анатолий. Да, Анатолий. Мне вот что не нравится. Ни одни мнения, ни другие, ни те, кто за, ни кто против, ни те, кто эти передачи организовывает. Вот почему. У нас сейчас очень много собственных проблем. Спасибо большое, Анатолий. Ну, на самом деле, все это только что звучало. И, в общем, я считаю, что... Как вам сказать... Это наша собственная проблема. Возможно, для души человеческой нет ничего более важного, чем наша собственная история. Тем более есть, конечно же, и другие мнения. Вот что сказал еще один наш радиослушатель до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Мой родной город – это еще и родина Ульянова Ленина. Он здесь родился, провел детство и закончил гимназию. Уехал отсюда учиться в Казань и больше никогда не возвращался. Но 17 лет, проведенных в Симбирске, было достаточно, чтобы попытаться превратить его в мемориальную зону почитания главного человека нашей страны в недавнем прошлом. В 30-е годы, в пылу фанатического энтузиазма, в городе были уничтожены все храмы, монастыри и церкви. Все до одной. Древний Симбирск славился своими храмами не только в Поволжье, но и далеко за его пределами. Рассматривая сейчас всю эту красоту на старых, вековой давности фотографиях, и сердце сжимается от боли. Но создавалась новая религия, и все атрибуты старые ей мешали. То, что культ почитания вождя был религиозен в своей основе, замечено многими. Но это именно новая религия, а не продолжение традиции старой. И начало ей кладет именно решение партии о мумификации тела Ленина и создании грандиозного погребального комплекса – мавзолея. Погребальный обряд у всех народов всегда включал в себя основные положения их веры. Именно захоронения дают нам сейчас основные сведения о религиозных верованиях древних народов и наших предков. Менялась, модифицировалась вера, менялся, модифицировался погребальный обряд. Умершие предки связывали живых с их представлениями о загробной жизни. В 24-м году прошлого века эти представления для нашего народа решили кардинально поменять. Нигде и никогда мертвое тело не выставлялось на всеобщее обозрение. Мумии фараонов хранились недоступны для посещения в погребальных комнатах. Мощи святых становились таковыми только по прошествии многих лет после погребения, если им удавалось достаточно сохраниться после захоронения. И это считалось божественным знаком. Они были живыми, они чудо творили. Но впервые в истории человек искусственно пытался сохранить труп, пытаясь главным сделать человеческое тело и человеческие идеи, выкинув за ненадобность из обихода такое понятие, как человеческая душа. Попытались, не удалось. При всей эфемерности и материальной недостоверности она есть и постоянно требует себе пространства для жизни. Но в религии социализма ей места не было. И для меня именно это и обозначает мертвое тело Ленина в мавзолее. Бездуховная мертвенность тех идей, на основе которых строилось наше общество в прошлом веке. Я не о внешних декларациях и не о красивых лозунгах. Они правильные и замечательные. Я не о наших достижениях и успехах. Они были, и я их высоко ценю. Очень высоко. Только все эти достижения случились не благодаря тем идеям, невольным символом которым стал лежащий в мавзолее труп, а вопреки им. Они случились потому, что душа народа была живая. И мертвое тело вызывало у большинства только любопытство. И, возможно, именно это любопытство к мертвому и погубило прежнюю страну. Он лежал из года в год в своей стеклянном гробе, и ничего с ним не происходило. И из года в год к нему приходили толпы людей, и, не находя никаких изменений, соотносили это с нашей почти не меняющейся жизнью. Вера в коммунистический рай рушилась, заверения живых вождей уже не срабатывали, и надо было что-то радикально менять. И случилась перестройка. Она не родилась, как живое от живое. Не могло же из мертвого ничего родиться. Она именно случилась, как отчаянный шаг в неизвестное. Что было дальше, все знают. Ленина хоронить надо, и его похоронят когда-нибудь. Не знаю только, нужно ли делать это сейчас. Еще живы люди, для которых Ленин – символ их религии. Уберут символ, умрет их вера. И жалко их. Хочется, чтобы дожили с этой верой. И так, не очень-то легкую сегодняшнюю жизнь. Спасибо. До свидания. Конечно. Я ставлю Ирину в конце программы, наверное, потому что, в общем, я целиком разделяю ее точку зрения. Может быть, даже не хоронить, закрыть, наконец, крышку этого саркофага. Это не абсолют, не мнение. Точнее говоря, мнение, если хотите, все то же мнение психоаналитика или психиатра. Когда в центре не нужно даже привлекать сюда никаких дополнительных, не знаю, ментальных энергий, биополей. Просто когда центральным символом страны, центром ее внутренних силовых линий, является труп, то мертвое, и, в общем, оставленное на поверхности, как-то незаметно, бессознательно становится главной ценностью вот этой вот религии, да, о которой мы говорим. А этот символ мертвого тела, которое не ждет возрождения по той простой причине, что само оно при жизни в него не верило, в общем, красивым быть не может. И мавзолей ленинский, наверное, памятник архитектуры, да и захоронение его, я не знаю, что с ними делать. Но труп не может быть центром символической жизни страны, потому что мы тогда перестаем незаметно, медленно, из поколения в поколение перестаем ценить жизнь и начинаем ценить смерть. Просто потому, что как бы очень много в человеческой жизни организуют те самые незаметные символы, к которым мы привыкли. Может быть, потому мы никак и не можем примириться и научиться слушать, ну, например, разные версии истории друг друга. Просто потому, что, ну, как бы, некий окончательный человек, человеческий идеал, друг детей, лучший друг первоклассников, у нас по-прежнему труп. Вот как только это попробуешь прочитать так, то, мне кажется, все ответы становятся ясны. Не обязательно ведь уничтожать памятники архитектуры, равнять место, переносить в Ульяновск. Ну, просто не должно мертвое тело находиться в центре мышления человеческого или национального. Потому что, мне кажется, не сразу, ой, не сразу. Но если труп не будет виден, то и мы с вами потихонечку начнем меняться. Очень хочется в это верить. В ближайшую среду, между праздниками, давайте продолжим разговор о полетах. Сновидения про полеты. Часть вторая. И о сновидениях вообще. Все-таки начинается весна. Спокойной ночи.